«Да брось ты, Федя!» — смутился Савелий. «Покури и спать, сон для тебя сейчас лучше. А я искупнусь, все тело жжет. Обгорел». «Да, обгорел ты. Наверное, пузыри пойдут». «Ничего, дубленей буду», — усмехнулся Савелий, вышел из пещеры, сбросил на ходу брюки и бухнулся в воду. Глава 64. Секрет фирмы. «Вот бы мне когда-нибудь так научиться плавать!» — воскликнула Лариса, с завистью наблюдая за тем, как Савелий мощными крепками стремительно проплывал мимо нее по Москве-реке. Сидя на гранитном парапете пляжа у матромоста, Лариса набирала ладошкой воду и плескала на себя. Раздумывая, опуститься в воду или нет, она вдруг заметила, что Савелий внырнул, долго не появляется из воды. Минута, другая, его все нет. Лариса беспомощно осмотрелась по сторонам, ища помощи, но пляж был пустынный, будничный день. «Савушка!» — прошептала она, спрыгнула в воду и пошла вглубь. «Сава!» — закричала она истошно, а он, стараясь не шуметь, незаметно подплыл под водой и, едва не промахнувшись, с трудом рассмотрел ее ноги в мутной московской воде. «Савелий!» — услышал он. «А говорила, что только Савушкой называть будешь!» — усмехнулся он, обнимая ее сзади за плечи. «Дурак!» — бросила Лариса, вырвавшись, быстро вылезла из воды. Он растерянно посмотрел ей вслед, а потом тоже вышел на берег. «Ты извини меня, Ларчик, действительно глупая вышла шутка!» Опустившись рядом, прижался к ее плечу щекой. «Понимаешь, я очень долго могу находиться под водой, до 3-4 минут, пошутить хотел!» Лариса перестала злиться, пригладила мокрый вихрь на его лбу. Поняв, что его помиловали, Савелий повернулся на спину и положил ей голову на колени. «Ларчик, как ему удалось так быстро поменять мою лачугу на квартиру в Москве, да еще с такой доплатой?» «Секрет фирмы. И все-таки, зачем тебе? Интересно. У Алика такие везде связи, что для него это просто мелочь. Один звонок в Моссовет, она вдруг запнулась, словно коснулась какой-то запретной темы. Какое это имеет значение? Ты что, не рад тому, что мы вместе? Я был бы рад еще больше, если бы мы поженились». Резко поднявшись, Савелий сел рядом. «Куда торопиться, милый?» Лариса обняла его за плечи и повалила на спину. «Встанешь на ноги, определишься, тогда и решим. Ты, главное, Алика держись, он многое может. Держись. Обещал, что зарплате не потеряю, а я в травфроте по 800 чистыми получал. Не волнуйся, если он сказал, то так и будет. Алик всегда свое слово держит». Глава 65. Прощай, Метрополь. «Эх, Савелий, черт бы тебя побрал!» Савелий хлопнул ладонью по воде, окунулся с головой и вышел на берег. «Сколько возможностей подстраховаться упустил! Ведь чувствовал, что Варламу грозит опасность. Его нужно было отправить куда-нибудь, тихо и незаметно». Он вздохнул. Солнце совсем скрылось, и сразу же подул слабый ветерок. «Легкий бриз», — усмехнулся Савелий. Поежившись, отчего по телу побежали мурашки, подбросил в костер несколько сухих веток и начал медленно одеваться. Знобит что-то, не хватало еще простудиться. Он потрогал горячий лоб. Интересно, какой вопрос хотел задать судья в том дурацком сне? Вопрос, после которого хотел вынести приговор. Чушь какая-то. Что нового могла дать его молчаливая ложь? А может, он догадывался о Ларисе? Или о главной причине его молчания? Вряд ли. Сейчас, когда погиб его друг, Савелий мучил только один вопрос, на который он до сих пор не мог найти ответ. Лариса. Она всеми способами намекала ему молчать обо всем. Более того, когда он сидел в КПЗ, то сумела передать для Савелия через одного 15-суточника, что сделает все возможное, чтобы он не был осужден, даже пойдет на крайние. Во-первых, что она имела в виду? Во-вторых, почему она, заметив, что Савелий молчит на суде, даже не попыталась заговорить с ним, чтобы как-то одобрить, поддержать, а намеренно подчеркивала, что их ничего не связывает? Что это? Игра или предательство? Когда она была истинной? Когда была с ним или на суде? Ему всегда было хорошо с ним? Что она говорила, что она счастлива? Неужели всему виной деньги, эти проклятые деньги, затмившие все прекрасное, что было между ними? Любовь. Любовь? А была ли она? Любила ли она его? Савелий вошел в их номер люкс и постоял у входа, чтобы глаза смогли привыкнуть к полумраку. Угрюмый что-то бормотал во сне. Разобрать было невозможно, обрывки слов, звуки, видно, он бредил. Савельев потрогал лоб и сокрушенно покачал головой. Даже его горячие пальцы ощутили высокую температуру Федора. Савельев сходил к реке, смочил обрывки майки и положил ему на лоб. Он сразу успокоился, перестал бормотать. Савельев опустился на свою постель и мгновенно провалился в пустоту. Спал он крепко, без снов, и проснулся от громкого крика. «Что, не нравится? Ха-ха-ха! Допрыгался тихоня!» — истерично хохотал Федор. Было темно, и Савельев не сразу сориентировался, где лежит Федор. На голос протянув руку, он притронулся к его лицу. Оно было горячим. «Федор! Очнись, Федор!» — будил его Савельев, но Федор не откликался. Савельев сходил и принес в пакете воды, побрызгал на лицо, намочил тряпку и майку, приложил ему на лоб. Бред постепенно прекратился. «Очнись, Федор!» — потряс он его за руку. «Это ты, бешеный!» Приоткрыв, он, наконец, глаза и мутным взором посмотрел на Савельева. Свет от луны, проникающий в пещеру, был настолько странным, что делал все каким-то нереальным и фантастическим. Савельев даже не узнал Угрюмова. «Я, конечно, я. Кому здесь еще быть?» «Не ментам же!» — обрадовался Савельев, что ранен пришел в себя. «Ночь уже, двигаться пора. Вот перекусим и в путь. Я еще 4 раков словил и за печь успел». «Раки?» «Раки — это хорошо!» — каким-то бесцветным голосом произнес Федор, словно не вдумываясь в то, что говорит. Дыхание стало клокочущим, прорывистым. «Что совсем худо?» — тихо спросил Савельев, разламывая глиняное яйцо. «Не то слово. Хреново хуже некогда. Смогу ли топать? А я на что? Для мебели, что ли? Как-нибудь. Вот поешь деликатеса, сразу полегчает. Это, братишка, такой деликатес, что и в Москве столица лишь по большому блату достать можно. Сейчас там по блату, а здесь мы с тобой бесплатно хаваем». Заговаривая Федора, Савельев подкладывал и подкладывал ему кусочки рачьего мяса, оставив себе небольшой кусочек. Но Федор заметил его уловку. «Ты давай не хитри, Савельев, сам ешь». «Да ем я, Федор, ем. Воды принести?» «Спасибо, не хочется». Федор вытащил карту. «Спички есть?» «Сейчас». Савельев вынул коробок и пересчитал. «Маловато, 12 штук осталось. Что будем делать, когда кончится?» «Из 12 сделаем 30. Глядишь, и хватит до курка». «Колоть?» — догадался Савельев. «А мойка где?» «Сам же говорил, подготовочка. Коробок, посмотри». Повертев коробок в руках, Савельев в конце концов нашел половинку лезвия, засунутую в боковинку спичечного коробка. «Нашел?» «Да. Но лучше бы их колоть, я видел, но сам не пробовал». «Я-то их наколол, в трюме умудрялся из одной 4 выгадывать». «Да, а бывало, когда и без спичек огонь добывали. От лампочки?» «Нет, до нее трудно добраться, высокая, за толстой решеткой». Федор даже хитро улыбнулся. Савельев заметил, что тот немного отвлекается от боли, старательно поддерживал разговор и проявлял свое незнание. «Так спичек нет, до лампочки не добраться, может, палка какая?» «Это как обезьяны, вертеть, что ли?» Федор почти рассмеялся. «Да какие палки в трюме?» «Да, загадка», — Савельев немного подумал. «Нет, сдаюсь». «Вату кусок из тряпки доставали, из половой, высушивали ее на батарее и...» «Неужели загоралась?» — Савельев сделал вид, что не понимает. «От чего?» «От батареи». «Ха-ха-ха, ну, уморил!» Федор так развеселился, что хохотал на всю пещеру, придерживая рукой рану. «Да нет же! Катали мы ее, катали! Понял? Если откровенно, то нет». «Понимаешь, ее нужно по-особому скрутить и потом на гладкой поверхности катать, не останавливаясь, пока не задымится. Не гонишь. Путь, конечно, не из быстрых и легких, но, коль захочешь курить или чефир заварить, то готовый палец закрутить. Ладно, помоги из метрополя выйти под луну. Электричество экономить нужно», — усмехнулся Федор. Савельев помог ему подняться, и беглецы вышли из пещеры. Луна успела спрятаться за тучку, и почти ничего не стало видно. Савельев усадил Федора к небольшому деревцу, нашел кусок коры и отдал ему. В это время появилась луна и достаточно ярко осветила берег. Не торопясь, часто отдыхая, Угрюмый расщеплял одну спичку за другой, и когда закончил, подкатился по его лицу, но взгляд был довольным и торжествующим. 34, как одна. «Ты действительно мастак», — похвалил Савельев. «Давай скорее карту смотри, да в путь,

Адвокат поморщилась, говорить или нет. Обманывала она его. «Как обманывала?» — встрепенулся Шалимов. «Очень просто. Она была приманкой для Савелия, жила с другим. Они сейчас все под следствием. Многое чего скрылось. Мне удалось добиться, что будет дело Савелия пересмотрено. Я уверена, что он будет оправдан. А Варламов? Такая фамилия встречалась вам?» «Так вы...» — она запнулась. «Вы ничего не знаете?» «Что?» — Умурзак вскрикнул и поднялся со стула. «Погиб он. Ведется следствие». «Его убили! Убили!» — Шалима уронил голову на руку и рухнул на стул. Татьяна Андреевна налила из графина воды и протянула Шалимову. «Вам что-нибудь известно? Сволочи! Такую войну прошел и выжил!» Зубы стучали о стакан, но он сумел сделать глоток. «Нашли его?» «Пока нет». «Когда это все произошло?» «В ноябре, а что?» «А Савку когда взяли?» «В начале октября». «Что-то я не улавливаю связи. Варлам приходил ко мне в больницу в конце сентября». «Нет, в начале сентября. Я позвонил Савке». Он наморщил лоб, вспоминая. «Вспомнил. В субботу и тоже в начале октября. Артемьевич дежурил, главврач, и разрешил». Татьяна Андреевна неожиданно полезла в стол, достала старый календарь за 89-й год. «Дело в том, что суббота 7 октября». «Точно, 7-го. Я ей звонил. Сестра еще с праздником поздравляла». «Но 7 октября Говорков и был задержан. Слушай, адвокат». Шалимов достал пачку денег и положил перед ней. «Здесь 2000 рублей. Мало, я сказал, еще будут. Но ты должна взять на себя дело Варламова, понимаешь? Связаны между собой, связаны одной веревкой. Ты деньги-то возьми, нужны будут, скажу. Почему ты решил, что Варламова убили? В то посещение, в последний раз в больнице, он какой-то странный был, на себя не похожий, словно предчувствовал. Я пытался добиться от него, узнать, что произошло, но он отшучивался. Да шутки были какие-то очень мрачные. А мне только операцию сделали, видно, жалел он меня. Не стал говорить о неприятностях, а на прощание одну фразу. Попробую один. Если что, то запомни одну фамилию. Курахин. Нет, я ничего тебе не говорю. Забудь. Извини, дружан. Он даже побледнел, и мне показалось, что он чего-то боится. Если бы вы его знали, вы бы поняли. Не мог наш сержант бояться. Не мог. А тут... Минуту! Воскликнула Татьяна Андреевна. Как вы сказали, фамилия чья? Который называл Варламов. Курахин. Интересно. Очень интересно. Фамилия Курахин встречалась в деле Савелия. Не стула, словно сдерживая себя от какого-то необдуманного поступка. Вдруг она воскликнула. «Что вам нужно? Почему я должна отвечать на ваши дурацкие вопросы? Отставьте меня! Я все сказала следователю!» «А вам известно, что Варламов убит?» Не обращая внимания на ее истерику, бросила Татьяна Андреевна. «Что?» Лариса сразу обмякла и некоторое время молчала, уставясь в одну точку. «Воды вам дать?» Лариса испуганно вскочила, бросилась к дверям и начала тарабанить в них. «Отведите меня в камеру! Отведите меня! Слушайте, в камеру!» Коротенький халатик приподнялся, обнажая красивые ноги. Но она, не обращая внимания, продолжала колотить до тех пор, пока дверь не распахнулась. «В чем дело? Почему хулиганишь?» — спросил строго старший сержант. «Уведите меня!» — понизшим голосом проговорила Лариса и неожиданно заплакала. Глава 69. Трагическая ошибка. После небольшого отдыха Савелий поднял бесчувственное тело Федора и потащил дальше. Неожиданно впереди он заметил просвет и, подойдя ближе, рассмотрел огромное поле, усеянное тысячами гладких валунов, словно специально кем-то рассеянных, рассыпанных. Облегченно опустив раненого на траву, он сел рядом и долго сидел, опершись спиной о дерево. Тайга словно вымерла, и в этой тишине ощущалось что-то зловещее. Казалось, сама природа притаилась, затихла перед броском. Савелий упал на землю грудью, как бы пытаясь вобрать в себя силы от матушки земли. Он очнулся, услышав странный шум в звенящей тишине. Приподняв голову, понял, что Федор снова начал бредить. Савелий тряхнул головой и попытался встать на ноги, но тело не желало слушаться, упрямо тянуло к земле. «Врешь!» Пересохшим горлом выкрикнул он и резко вскинул свое тело на ноги. Тщательно осмотрел карманы. Пусто. Значит, из запасов-то осталось, что в пакете. 4,5 сухаря и 1 запеченный рак. Сухари в НЗ на крайний случай. Разломив комок глины, он поделил рака на 2 части и меньшую стал медленно жевать. стараясь продлить удовольствие. Он перемалывал даже косточки. Конечно, он не насытился.